Глава 20. Роковое шоу. Я никак не мог понять, почему шоу NSGA проводилось в Чикаго в феврале. В смысле, Чикаго? В феврале? Думаю, это было связано с тем, что большинство спортивных ритейлеров базировались на северо-востоке, так что им было проще туда добираться. Однако в Америке найдется очень мало городов, которые были бы менее удобны для проведения международной выставки в это время года, чем Чикаго. Здесь всегда очень холодно, дует пронизывающий ветер, а зачастую приходится сталкиваться и с метелями. Вряд ли делегаты, вооруженные образцами своих товаров, с нетерпением ждали возможности привезти их в город ветров на крупнейшую в мире спортивную выставку. Естественно, погода создает всевозможные проблемы для участников выставки, желающих без хлопот провести время в теплом зале, установить стенд, заключить кучу новых сделок, а затем уехать домой. Мои посещения редко обходились без происшествий. Во время поездки в 1977 году автобус, на котором я возвращался в отель, застрял в пробке. Дворники на лобовом стекле изо всех сил пытались смахнуть снег, чтобы дать водителю обзор. В течение получаса мы с моими попутчиками сидели в тишине, наблюдая за тем, как ветер наметает сугробы на неподвижные колеса впереди стоящих машин. Было очевидно, что мы здесь надолго. В конце концов водитель встал и объявил, что дальше мы точно не поедем. Дверь с шипением открылась, и он жестом пригласил нас на выход. Я пробежал сквозь метель в вестибюль ближайшего отеля и спросил портье, как далеко я нахожусь от своего жилья. Идти было слишком далеко, особенно при температуре минус 15 градусов. Сквозь запотевшие окна отеля я увидел, как снаружи подъехало такси, и в него запрыгнул один из моих попутчиков. По форме багажа, который он нес, я предположил, что он тоже делегат с выставки. Я решил попробовать запрыгнуть к нему в машину. Мы же коллеги-бизнесмены в сфере спорта и все такое. Подвернув воротник дубленки, я выбежал через вращающиеся двери на ледяной ветер как раз в тот момент, когда он уехал. Пока я стоял, вглядываясь в пробку на другой стороне дороги, подъехало другое такси, выгрузив группу японских бизнесменов, которые преградили мне путь, беспрестанно кланяясь, пока я забирался в салон машины. Водитель был не в настроении болтать, и я попытался разрядить обстановку шуткой. Но только добравшись до теплого гостиничного номера и включив телевизор, я понял, почему возник такой хаос на дорогах. На экране мигали огни машин скорой помощи и пожарной службы, и как сумасшедшие кружили над искореженными обломками. Мрачный корреспондент рассказал о том, как в непогоду на надземной кольцевой линии метро сошел с рельсов поезд. К утру 11 человек погибли и более 180 получили ранения. Чикаго в феврале — это не просто испытание, а скорее борьба за выживание. Однако раз в 3 года наступала передышка, когда по необъяснимым причинам шоу переезжало в Хьюстон. Было то же самое время года, но условия были гораздо более мягкими. Вероятно, для большинства участников поездка действительно становилась менее проблематичной. Но не для меня. Мое участие в выставке NSGA, казалось, было проклято, в каком бы городе она ни проходила. Во время моей первой поездки в Хьюстон рейс из аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в Техас отменили из-за тумана сразу после регистрации. Меня клятвенно заверили в том, что мои чемоданы с необходимыми для выставки вещами отправят следующим самолетом в Хьюстон и посадили на ночной рейс, который предполагал не менее 5 остановок по пути к конечному пункту назначения. Оставалось надеяться, что к тому времени, когда самолет прибудет в Хьюстон, туман рассеется. Несмотря на недосып, мне удалось, не без помощи алкоголя, сохранить бодрость духа, и, в конце концов, самолет пошел на снижение в Хьюстоне. 5 минут спустя пилот объявил, что в аэропорту все еще слишком туманно, и что мы возвращаемся в Даллас-Форт-Уорт. и самолет снова поднялся. Сидя в зале ожидания аэропорта, я посмотрел на часы. Я должен был уже готовить стенд. Драгоценное время ускользало из моих рук. Через 2 часа нам сказали, что видимость улучшилась, и я снова сел в самолет. Так оно и было. Но багажный зал Хьюстонского аэропорта стал зоной бедствия. Аэропорт был закрыт в течение 72 часов, и прибывал только багаж. Поскольку пассажиров, которые забрали бы свои сумки, не было, их просто выгрузили в центр зала, в результате чего образовалась гора чемоданов высотой 6 метров. И чтобы найти свои, их все нужно было просмотреть. С чего начинать в такой ситуации? Я присоединился к группе отчаявшихся пассажиров, обыскивающих эту гору. К счастью, мои 4 сумки я легко узнал по надписям «Рибок», нанесенным жирным белым шрифтом на черной коже. Я схватил их и направился к выходу. Историей своего эпического путешествия я поделился с водителем рейсового автобуса, постоянно перевозившего делегатов шоу из отелей до места проведения выставки NSGA. Он слушал, кивая и поднимая брови в нужных местах, пока мы пробирались сквозь поток машин в центре города. Когда я сошел, он весело попрощался со мной, затем поднял штанину брюк и показал пистолет. «Вы тут поосторожнее, слышите?» Когда моя тревога достигла пика, я узнал, что половина британской делегации до сих пор не добралась до выставочного зала «Астродром», видимо, потому, что они все продолжали лазать по горам багажа в поисках своих экспонатов. Следующее шоу в Хьюстоне было не лучше. В редкие часы отдыха в Великобритании, играя в бадминтон, я умудрился надорвать ахиллово сухожилие за 4 дня до того, как мне предстояло ехать на NSGA. Однако я твердо решил не пропускать выставку, и после экстренного лечения у друга своего друга я сел на рейс до Техаса с гипсом на ноге и парой костылей, зажатых под мышками. Несмотря на то, что я провел большую часть шоу, ковыляя между стендами, мне удалось провести несколько интересных личных встреч с глазу на глаз, в том числе с Брайаном Ферни, иммигрантом, который основал 3 радиостанции в Лос-Анджелесе. За обедом он придумал план, в который входило создание новой компании под названием «Калифорния Раннер» — «Калифорнийский бегун», которая могла взять на себя сбыт наших товаров в США. Он, конечно, знал свое дело, и его слова звучали чрезвычайно убедительно, в калифорнийском стиле. «Неужели я нашел своего рыцаря на белом коне?» Мы решили, что для начала Брайану не помешает особая фирменная модель. Когда я вернулся домой, мы с Джеффом несколько месяцев трудились над образцом, который мы назвали «Калифорния Раннер». Затем я провел некоторое время в Лос-Анджелесе, помогая с подготовкой к запуску. Я даже подал заявку на соцобеспечение, что, по словам Брайана, пригодится на случай, если я когда-нибудь захочу эмигрировать. В тот момент подобных планов у меня не было, но кто знает, что готовит для нас будущее. К тому времени я уже потратил изрядную сумму денег на то, чтобы расставить все по местам, съездить в Великобританию и обратно, и использовать наши производственные ресурсы для разработки его стартовой модели обуви. Все было готово, а планы по сбыту товаров на западном побережье выглядели вполне радужно. Как бы то ни было, я не эмигрировал, а Брайан не преуспел в своем предприятии. Несмотря на потраченные мною время и деньги, договоренность сорвалась почти сразу после запуска. Брайан был хорошим парнем и любителем бега, кроме того, он был полон энтузиазма, но у него не было никакого опыта в дистрибуции. И снова мои надежды на успех в США были порваны, как и мое ахиллово сухожилие.